Глава 12. Продолжение несчастий старухи. Удивленная и восхищенная тем, что слышу язык моей родины, и не менее удивленная словами, которые произносил этот человек, я ответила, что случаются худшие несчастья, нежели то, на которое он жаловался. Я рассказала ему вкратце об ужасах, которые перенесла, и снова лишилась чувств. Он отнес меня в соседний дом, уложил в постель, дал мне поесть, ухаживал за мною, утешал меня, ласкал, говорил, что не видал никого прекраснее меня и что он никогда еще так горько не сожалел о том, чего никто не мог ему возвратить. «Я родился в Неаполе», — говорил он мне. «Там каждый год оскопляют 2 или 3 тысячи ребятишек. Одни из них умирают, другие приобретают голос красивее женского. Иные из них даже правят государствами. Мне сделали эту операцию с большим успехом, и я служил в капелле у принцессы Палестрины. «Моей матери!» — воскликнула я. «Вашей матери!» — воскликнул он, плача. «Значит, вы та молодая принцесса, которую я воспитывал до 6 лет и которая обещала уже тогда быть столь прекрасную?» «Это я. Моя мать находится в 400 шагах отсюда, изрубленная в куски под кучей мертвых». Я рассказала ему все, что случилось со мною. Он мне также поведал свои приключения. Я узнала, что он был послан к марокскому королю одной христианскую державою, дабы заключить с этим монархом договор, по которому ему доставляли бы порох, пушки и корабли для уничтожения торговли других христиан. «Моя миссия исполнена», — сказал этот честный евнух. «Я отправляюсь в Циуту и отвезу вас в Италию». Какое горе быть кастратом! Я благодарила его со слезами умиления. Но вместо того, чтобы отвезти меня в Италию, он доставил меня в Алжир и продал Дею этой области. Едва я была продана, как та ужасная чума, которая обошла Африку, Азию и Европу, появилась в Алжире. Вы видели землетрясение, но, барышня, вы никогда не видели чумы. «Никогда», — отвечала баронесса. «Если бы вы видели ее, — сказала старуха, — вы признали бы, что это будет почище землетрясения. Чума часто встречается в Африке. Я захворала. Представьте себе, какое положение для 15-летней дочери папы, которая в течение 3 месяцев испытала бедность, рабство, подвергалась почти ежедневно насилиям, видела свою мать изрубленной на куски, испытала голод и войну и умирала зачумленная в Алжире. Однако я не умерла, но и мой евнух, и Дей, и почти весь алжирский сераль погибли. Когда стихли первые приступы этой ужасной чумы, распродавали невольниц Дея. Один купец приобрел меня и отправил в Тунис. Там он сбыл меня другому купцу, который перепродал меня в Триполи. Из Триполи я была снова продана в Александрию. Из Александрии в Смирну. Из Смирны в Константинополь. Я досталась, наконец, янычарскому Аге, который вскоре был послан защищать Азов против осаждавших его русских. Ага, который был очень любезным человеком, взял с собой весь свой сераль. Он поместил нас в маленькой крепости на Миотийском болоте под стражу 2 черных евнухов и 20 солдат. Убито было страшно много русских, но они отплатили за это. Азов был предан огню и мечу. Не щадили ни пола, ни возраста. Держалась только наша маленькая крепость. Неприятель хотел взять нас голодом. 20 янычар поклялись ни за что не сдаваться. Крайностями голода они были доведены до того, что из страха нарушить свою клятву принуждены были съесть 2 евнухов. Наконец, через несколько дней они решили есть женщин. С нами был один очень благочестивый и сострадательный имам, который сказал им прекрасную проповедь, убеждая их не убивать до смерти. «Отрежьте, — сказал он, — только по половинке зада у каждой из этих дам. У вас будет превосходное жаркое. Если опять почувствуете голод, то у вас будет еще столько же через несколько дней. Небо будет милостиво к вам за такой человеколюбивый поступок и пошлет вам помощь». Он был очень красноречив. Он убедил их. Они проделали над нами эту ужасную операцию. Имам приложил к нашим ранам бальзам, которым мажут детей после обрезания. Мы все были почти при смерти. Едва янычары кончили свой обед, которым мы их снабдили, как явились русские на плоскодонных лодках. Ни один янычар не спасся. Русские не обратили никакого внимания на то положение, в котором мы находились. Впрочем, везде есть французские хирурги. Один из них, человек очень искусный, заботливо занялся нами и вылечил нас. Я никогда не забуду, что когда мои раны зажили, он сделал мне известного рода предложение. Впрочем, с этим он обращался ко всем нам, чтобы нас утешить. Он нас уверял, что подобные случаи уже происходили при осадах и что таков закон войны. Как только мои подруги смогли ходить, их отправили в Москву. Я досталась на долю одного боярина, который сделал меня своей садовницей и каждый день давал мне по 20 ударов розгами. Но через 2 года этот боярин сам был колесован вместе с 30 другими боярами за какую-то придворную интригу. Я воспользовалась этим случаем, чтобы убежать. Я прошла всю Россию. Долгое время была служанкой в кабачке в Риге, потом в Ростоке, в Веймаре, в Лейпциге, в Касселе, в Утрехте, в Лейдене, в Гааге, в Роттердаме. Я состарилась в нищете и позоре, имея только половину зада, всегда вспоминая, что я дочь папы. 100 раз я хотела убить себя, но я до сих пор люблю жизнь. Эта смешная слабость, быть может, один из самых несчастных наших недостатков. Ведь ничто не может быть глупее, нежели желание нести неизбывную ношу, которую хочется сбросить на землю. Быть в ужасе от своего существования и влачить его. Наконец, ласкать пожирающую нас змею, пока она не изгложит нашего сердца. Я видела в странах, по которым судьба заставляла меня проходить, и в кабачках, где я служила, несчетное число людей, которые ненавидели свое существование, но из них я встретила только 12 человек, которые добровольно положили конец своим бедствиям. 3 негров, 4 англичан, 4 женевцев и 1 немецкого профессора по имени Робек. Я окончила тем, что поступила в услужение к еврею Дону из Сахару. Он направил меня к вам, моя прелестная барышня. Я привязалась к вам и более заинтересовалась вашими приключениями, нежели моими собственными. Я никогда не стала бы рассказывать вам о своих несчастьях, если бы вы меня не задели за живое, и если бы не было обычая рассказывать на кораблях разные истории с целью разогнать скуку. Да, вот, барышня, я опытна, я знаю свет. Доставьте себе удовольствие. Убедите каждого пассажира рассказать свою историю, и если найдется из них один, который не проклинал бы частенько свою жизнь и не говорил бы самому себе, что он несчастнейший из людей, тогда бросьте меня головою вниз в море.